Глава восьмая. «Извините», — сказала Изуми краснея, — «мне нужно ненадолго выйти». Хичиро Такаги с удивлением посмотрел на нее, как будто только что увидел. Кстати, несмотря на то, что щупальце ударило ее по лицу, никаких ран на лице Изуми не было. Лицо оставалось чистым, только немного покрасневшим и слегка припухшим, самую малость. Смущение же от того, что она прервала наш разговор, просто добавила ей краски, сделав ее особенно милой. Формы секс-бомбы она убрала, и теперь рядом со мной сидела привычная неприметная Изуми, укутанная в плед и придерживающая его на груди и на животе, чтобы края не расползались. Хозяин дома снова слегка приподнял руку, и тут же к нам направилась одна из девушек, принесших нам чай. Когда девушка подошла и вежливо поклонилась, Хачиро сказал: «Проводи госпожу». Он вопросительно посмотрел на Изуми. Лицо его было абсолютно беспристрастное и немного высокомерное. «Изуми», — назвал я имя, — «проводи госпожу Изуми в женскую комнату и дай ей что-нибудь надеть». И, обратившись уже к Изуми, сказал: «Не сочтите за оскорбление, пожалуйста. Примите одежду, которую вам даст Айко». Изуми встала и поклонилась. «Спасибо вам за вашу заботу», — смущенно ответила она. Взгляд ее все время был опущен в пол. Возможно, именно это помогло мне понять, что Изуми не просто так наступила мне на ногу, когда проходила мимо, а подала мне знак. Осталось понять, какой. Едва Изуми встала, я тут же глянул на Матакуши. Он все понял. Сразу поднялся, прихватив катану, поклонился хозяину и сказал: «Если уважаемый Хичиро Такаги не будет возражать, я хотел бы сопровождать Изуми до двери и подождать ее». Матакуши произнес слова без всякого уважения и скорее поставил в известность, чем действительно спросил разрешения. Не дожидаясь кивка хозяина дома, он направился вслед за девушками, держась за их спинами. Я отправил Матакуши охранять Изуми, потому что сам не мог пойти. В конце концов, это я веду переговоры. К тому же из Матакуши телохранитель выйдет гораздо лучше, чем из меня. Когда они вышли из комнаты, Хачиро повернулся ко мне и спросил: «Может, и вам принести одежду?» И это был сложный момент. Одно дело одеть Изуми, она девушка, и совсем другое взять одежду для парней. В первом случае это простая вежливость, а вот во втором мы сразу же становимся должниками. С другой стороны, отказаться — это проявить неуважение к хозяину. Да, дилемма. Хотя, почему нет? Дают — бери, бьют — беги. «Буду благодарен вам за вашу заботу», — ответил я главе клана Такаги. Хачиро снова приподнял руку, и подошла вторая девушка. «Юри, проводи господина Кизаму Хома и его товарища, Даичи», — подсказал я, назвав только имя. Его фамилии я не знал. Мне и свою фамилию было непривычно слышать, как-то все по имени. Но тут иначе нельзя. Матакуши, Даичи и Изуми могут называться только именами, если они мои люди. А вот моя фамилия должна прозвучать, так как я их предводитель. И его товарища Даичи в душевую комнату и принеси им одежду, и для третьего молодого человека тоже. Это было как-то странно, принимать заботу от человека, чьего сына я убил, что я повернулся к нему и спросил прямо, без всяких вежливых загибонов: «Господин Хачиро, я причинил вам большую боль. Почему вы сейчас заботитесь обо мне и моих товарищах?» Хачиро Такаги вздохнул и серьезно ответил: «Я глава клана. Я должен думать в первую очередь об интересах клана». «Но разве Тосиюки не был наследником?» — снова спросил я. «Был», — ответил мужчина. «И он мог бы со временем стать очень хорошим главой». «Тогда почему вы помогаете нам?» «Потому что именно вы, Кизаму, можете сделать так, чтобы мой клан и дальше продолжал свое существование». Я сразу вспомнил крошку Арине с Райка. Они тоже говорили, что только я могу спуститься в логово Кутуруку и достать оттуда легендарный клинок императора Каса. А еще раньше сенсей Макото говорил примерно о том же. Но Макото начитался книжек и сам призвал мою душу в этот мир. Арине с Райка провели эксперимент и сделали выводы. Но с чего Хачиро решил, что я избранный? Я себя избранным совсем не чувствовал. «Почему вы так решили?» — спросил я у главы клана Такаги. Он показал на мои шрамы. «Вот убедительное доказательство. Ты не просто отогнал Кутуруку. Ты был в его щупальцах. И не в карцере, где воздействие Кутуруку сильно ослаблено, а он именно хотел тебя убить. Он был в ярости. Наш клан специализируется на оружии. А это означает, я разбираюсь в ранах. Он пытался разорвать тебя, но ты избежал смерти. Но мало того, сами раны смертельны. Я не знаю людей, кто с такими ранами выжил бы. Может, мне просто повезло? — возразил я, вспоминая Макото с его методами лечения. На это Хичиро лишь покачал головой. «Одного везения тут мало. Как говорится, везет тому, кто везет. Но даже если и повезло, это означает, что наша древняя богиня судьбы Юнмей отметила тебя своим знаком. Эх, кто из богов только меня не отметил? Вся благая наделила магией, Кутуруку шрамами. Оказывается, еще и богиня судьбы руку приложила». Хичиро тем временем продолжал. «Сейчас никто открыто не почитает Юнмей, а были времена, когда во всей Баракушите стояли храмы, посвященные только ей, и никаких других богов, никаких стен из черного камня. А сейчас у Юнмей даже храмов не осталось, все разрушили. А вот это было интересно. Мне бы очень хотелось узнать, чем жила страна до того, как пришли новые боги и возвели свои храмы. Да-да, храмы. Не только у Всеблагой есть свой храм. Императорская академия магии тоже один большой храм, посвященный Кутуруку. На мой взгляд, конечно. Просто в академии все крутится вокруг Кутуруку. Плюс всякие разные служения с карцерами и жертвоприношения в первую ночь. Может, что еще есть, я просто не успел выяснить. Но разговор о древних богах не для такой ситуации. Ему нужно свое время и место. Поэтому я поклонился Хичиро Такаге и сказал: «Благодарю вас. И простите, если сможете, у меня не было другого выхода». Потом развернулся и поспешил к Даичи с Юрией, которые стояли чуть в отдалении и терпеливо ждали, когда мы закончим разговор. Девушка провела нас по коридорам и оставила около двери в душевую. «Полотенце там есть, одежду сейчас вам принесут», — с поклоном ответила она и ушла. Признаться, меня снова накрыло волной подозрений. Мы разделились на две группы. Изуми сейчас с Матакуши, и мы тут с Даичи. Четверых нас было бы взять сложнее, а вот по двое мы можем стать легкой мишенью. Поэтому я предложил Даичи. На всякий случай моемся по очереди. Парнишка кивнул и с нунчаками на изготовку повернулся к двери. Он всем своим видом показывал, что будет охранять меня во что бы то ни стало. Я на всякий случай положил нож и катану так, чтобы их было легко схватить, и отправился в душ. В конце концов, смыть с себя кровь и вонь мне хотелось давно и сильно. Скамеечка, мыло, горячая вода. Что еще нужно для счастья? Однако только я хорошенько намылился, как послышался звук, сдвигаемый в сторону входной двери. Я, конечно же, выскочил и схватил оружие. Но это зашел Матакуши, а с ним парнишка не намного младше Даичи. Они принесли чистую одежду и ножны. Да-да, ножны для нашего оружия, наши ножны. Видимо, их подобрали в портальном коридоре и теперь принесли нам. Пацан молча сложил сменную одежду на лавку, поклонился и быстренько слинял. Только тогда я понял, что все еще стою голый, в мыльной пене, в боевой стойке, с катаной и ножом на изготовку. Сразу стало понятно, почему мальчишка так косился на меня. Черт, перепугал пацана. Хотя тут, в клане оружейников, вряд ли мальчишки пугливые. Вполне может получиться так, что катаной он владеет лучше меня, ну, хотя бы потому, что я ей практически не владею. «Где Изуми?» — спросил я у Матакуши, откладывая оружие. «С ней все в порядке», — ответил он. «Она тоже моется. С ней-то девушка, Арико». «Вы думаете, им можно доверять?» — спросил Даичи, явно имея в виду хозяев дома. Матакуши посмотрел на меня, признавая за мной право решать, можно ли доверять Хичиро Такаге. На что я ответил: «Думаю, расслабляться не стоит». Матакуши удовлетворенно кивнул. Я понял, он думает так же. И это естественно, мы с ним оба люди военные. И понимаем, что ситуация может измениться в любой момент. В конце концов, мы в доме врага. Я вернулся под душ и быстро смыл пену. Потом сказал: «Идите мойтесь, а я покараулю». Пока парни смывали с себя грязь и вонь, я взялся почистить свое оружие. Помыл, протер полотенцем, вздохнул, вспомнив, как оружейный мастер Ганзи проводил техобслуживание моей катаны, как очищал ее пудрой, смазывал. Убедившись, что клинок чистый и сухой, я убрал его в ножны. После помыл, вытер и убрал в ножны нож. И только потом оделся сам. Парни к тому времени тоже помылись и привели оружие в порядок. Когда мы, чистые и одетые, вышли из душевой, оказалось, что Юри ждала нас. Увидев нас, она тут же повернулась и повела по коридорам в ту же гостиную. На диване за радужным столиком, кроме Хачиро Такаги, сидел еще один мужчина. Они пили чай и о чем-то тихо разговаривали. Я удивился, увидев, что это оружейный мастер Ганзи, которого я только что вспоминал. Когда мы приблизились, мужчины встали, оказывая нам уважение. Мы прошли и сели на свои места. Я отметил, что плед на нашем диване теперь другой, и на столике в специальной подставке горит палочка благовоний. Теперь, когда мы помылись, я по остаткам запаха в комнате понял, как мы воняли. И с уважением посмотрел на Хачиро. Он столько разговаривал с нами и ни разу не показал, что ему дискомфортно из-за запаха. Изуми все еще не было, и это сильно тревожило. Хачиро поймал мой взгляд, как я посматриваю в ту сторону, куда увели Изуми, и сказал: «Не беспокойтесь, с вашей подругой все в порядке, просто женщинам нужно чуть больше времени». И он слегка улыбнулся. А я заскрипел зубами. Я, как последний лопух, дал понять, что Изуми для меня важна. Хотя для меня важны жизни и Даичи с Матакуши, и тех ребят, которые остались в академии. Так что я ждал бы любого из них, не только Изуми. Я сделал усилие и перевел взгляд с коридора на Хачиро с Ганзи. И Хачиро тут же сказал: «Вас же представлять не нужно. Вы знакомы с нашим лучшим оружейником, мастером Ганзи?» Я кивнул. А Ганзи поинтересовался: «Как ваша замечательная катана?» «Спасибо, все хорошо», — вежливо ответил я, боясь, что он попросит посмотреть. И не ошибся. «Вы позволите глянуть?» — вежливо попросил он. Я с каменным лицом протянул оружейнику свой меч. Он аккуратно вынул клинок из ножен, бегло осмотрел его, сунул в ножны и вернул мне обратно. Лишь когда катана оказалась снова в моих руках, я смог выдохнуть. «Вижу, что эта катана не лежала в ножнах все это время», — сказал он. «Так и есть», — ответил я. Меня, признаться, уже начала подбешивать эта светская беседа. Меня очень волновало, куда делась Изуми. Я уже собрался выговорить Матакуши за то, что он оставил ее, как в комнату вошли две девушки. Одна из них — это Аика, а вторая — незнакомая и очень красивая. Она тоже была в платье, схожем по пошиву с платьем Аика, но шла с таким благородством и изяществом, что Аика просто потерялась на ее фоне. Волосы этой девушки были убраны в прическу и скреплены заколкой, напоминающей хвост ласточки. Девушки направлялись к нам, и я подумал, что даже не заметил, когда Хачиро дал знак рукой. Когда он успел позвать служанок, а главное зачем? Принести новый чай? И лишь когда они подошли к нам, я понял, что никакого знака не было. Вот эта красавица, это Изуми, причем в обычном виде, а не в виде секс-бомбы. У меня аж дыхание сперло, и я порадовался, что уже в штанах. Иначе всем пришлось бы любоваться на мою выпирающую мужскую стать. Изуми, сцепив руки перед собой, с достоинством королевы поклонилась Хачиро. «Благодарю вас, Такаги-сама, за вашу заботу», — сказала она. Потом повернулась к оружейнику и тоже поклонилась. «Здравствуйте». После в полной тишине прошла и села на свое место, рядом со мной. Я еле отвел от нее глаза и тут же поймал внимательный взгляд Хачиро, и сразу вспомнил, как Изуми наступила мне на ногу. О чем она хотела предупредить меня? Нужно найти возможность и расспросить ее. Но пока нужно понять, какие планы у Хачиро Такаги, и выяснить, насколько они совпадают с моими. Поэтому я хотел расспросить его, но не успел рта открыть, как в моем желудке забурчало. «Вы, скорее всего, голодны», — тут же отреагировал Хачиро. «Это не важно», — ответил я. «Я хотел бы узнать ваши планы по поводу нас». «Как скажете», — не стал настаивать Хачиро, и продолжил. «Пока вы мылись, я попросил нашего лучшего оружейника принять участие в нашем небольшом совете. Я немного ввел мастера Ганзи в курс дела». «Совсем немного», — подтвердил Ганзи. «Мы работаем над новым оружием», — сказал Хачиро и посмотрел вопросительно на Ганзи. Тот кивнул, и Хачиро продолжил. «Новое оружие должно быть способно убить Кутуруку». И тут у меня вырвалось. «Если мои предположения о природе этого монстра верны, то убить его будет крайне сложно. Я бы даже сказал, невозможно». Изуми тут же едва заметно наступила мне на ногу. И я вспомнил, что и в первый раз она прервала меня, когда я заговорил о природе Кутуруку. Получается, она считает, что лучше о моих догадках не распространяться. Но почему, интересно? Память тут же подсунула воспоминания об лже-императоре, и я все понял. Возможно, готовится дворцовый переворот, и нас хотят использовать в темную, а потом подставить нас и тем самым избавиться. А что? Это же логично, мы враги. Несмотря на то, что о нас позаботились, ничто не мешает поступить с нами таким образом. А значит, информация — это наш козырь. Но фраза о природе Кутуруку вылетела и была услышана. «Что вы имеете в виду?» — тут же спросил Ганзи. На его лице был неподдельный интерес. И этот интерес подсказал мне, что нужно ответить оружейнику. С оружейником нужно говорить об оружии. И я протянул руку к Матакуши. «Дай, пожалуйста, на минуту твою катану», — попросил я его. Матакуши с неохотой протянул свой меч. Я взял его, но на стол сначала положил нож, который раньше принадлежал Тосиюке. «Это хороший клинок», — сказал я. «Но нанести им ранение Кутуруку невозможно. Во всяком случае, резаную или колотую рану. Но у него другое достоинство. Он светится. А свет обжигает щупальца. Думаю, вы заметили, что этот монстр активен только по ночам или во время дождя с очень плотной облачностью». Хичиро и Ганзи переглянулись, и Хичиро кивнул. «Продолжай». Рядом с ножом Тосиюки я положил нож Матакуши, один из первых моих трофеев, тот, который я отнял у бандитов на улице, преследовавших нас с мамой Ишика, и спросил у Матакуши: «Этот нож хоть раз ранил щупальца?» Матакуши уверенно покачал головой. «Этот нож не ранит и не светится», — сказал я и положил нож рядом с ножом Тосиюки. Потом рядом с ними легла катана Матакуши. Тут спрашивать не было необходимости, я видел, как он рубил ей. «Эта катана может рубить щупальца», — сказал я. «Но не сразу. Нужно ударить несколько раз. Но при должном мастерстве владельца щупальца отрубить можно». На лице мастера Ганзи промелькнула гордость, из чего я сделал вывод, что эту катану создал он. Потом я положил рядом свою катану. Скрывать ее не было смысла, мастер Ганзи видел ее. «Эта катана лучше предыдущей. Она с первого раза отрубает щупальца, но...» Я внимательно посмотрел на мужчин. Хачиро, протянувший было руку к моей катане, убрал ее. И тогда я продолжил. «Даже если у всех в отряде будут такие катаны, как у меня, где гарантия, что вместо срубленных щупалец не прорастут новые?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». У майора с Баней была связана забавная история. Как-то вернулись они с ребятами со спецзадания, а Баня в части не работает. Пришлось идти в городскую. Пришли, а там мужское отделение закрыто. Банщица и говорит: «Идите в женское, там никого нет». Сходили, помылись, вернулись в казарму. Утром майор смотрит, а у его бойцов волосы с каштановым отливом. Оказалось, парни нашли в женском отделении забытый кем-то шампунь. Красящий.